гормоноцентричного зверя на свете — мужчину. «Шарлотта. Красивое имя», — сказал Джорджо. Лицо Шарлотты, словно повинуясь действию какого-то внутреннего реостата, приобрело отсутствующее, быть может, слегка укоризненное выражение. Джорджо, похоже, воспринял этот сигнал правильно. Замечание было учтено, и всякие признаки, показывающие, насколько его поведение обусловлено влиянием гормонов, с физиономией как корова языком слезала. «Понимаешь, в чем проблема-то? Я ведь ничего не знаю. Ну, про культуру и всякое такое. Улавливаешь, о чем я?» «Нет. Я хочу сказать, что я не знаю ничего ни о чем. Когда что случилось, откуда что берется и вообще. Люди называют разные имена. И вроде все знают, о ком идет речь, а я всегда пролетаю. Раньше-то мне это до фонаря было, а теперь доставать начинает. Ну вот, например, у нас есть один препод по американской истории, мистер Квот. Вот он раз и говорит, первые переселенцы в Америку были пуритане». Джорджо запнулся, наморщил лоб и не слишком уверенно поправился. «То есть нет, не пуритане, а протестанты. Хотя пуритане там тоже как-то мелькали, да? Я потому и перепутал. А потом он объявляет, что в Англии была протестантская революция. Хотя нет, погоди, вроде он говорил реформация. Ну да, точно, реформация. Протестантская реформация. Да, к чему это я? А, ну вот он и говорит». Протестантская реформация черпала силы в рационализме. Но нельзя сказать, что рационализм был причиной этого явления. Правильно ведь? Я смотрю на ребят в аудитории и жду. Может, хоть кто-нибудь поднимет руку и спросит, а что ж такое этот рационализм-то? Так ведь ни одна сволочь не почесалась. Ты пойми, у всех, кто со мной на спецкурсы ходит, средний балл по экзаменам и зачетам не выше моего будет. Но они вроде бы все понимают, о чем он там лопочет. А я сижу как дурак и боюсь руку поднять, потому что если только я задам преподу такой вопросик, все остальные вылупятся на меня и скажут, понятное дело, тупой качок, как все спортсмены. Что, так прямо и скажут, тупой качок? Ну, если и не скажут, то подумают, тупой качок. Нет, я серьезно. Вот ты, например, знаешь, что такое рационализм? Шарлотта вдруг поймала себя на том, что ей жалко этого парня, вроде бы искренне переживающего из-за своей необразованности. «Ну да, я знаю, но тут другое дело. У меня была учительница, которая души во мне не чаяла и много занималась со мной дополнительно. Она заставила меня прочесть кучу книжек про Мартина Лютера, про Джона Кальвина, про Уайтклиффа и его последователей Лоллардов, про Генриха VIII и Томаса Мора и Декарта. Так что мне, можно сказать, повезло». «Повезло или нет? Но главное, что ты все это знаешь. И большинство у нас на курсе знает. А я никогда в жизни не читал про этого Декарта. Да и про всех остальных тоже. Как ты там сказала? Уайтклифф? Я даже ни одного имени не слышала из тех, что ты назвала. Ты что, никогда не сдавал философию? Качки философию не сдают». С жалостью к самому себе произнес Джорджо. Шарлотта смотрела на него, как учительница на безнадежно отстающего. Ты знаешь, что такое гуманитарные науки? Иногда их еще называют свободными искусствами. Пауза. Молчание. Напряженная работа мысли, сопровождаемая пережевыванием резинки. Нет. Я тебе объясню. Шарлотте можно было лепить аллегорическую скульптуру, изображающую терпение. Это связано с историей Римской империи. Так вот, римляне назвали эти науки свободными вовсе не потому, что считали их необязательными или не слишком нужными. Римляне завоевали полмира, и у них были рабы из самых разных стран. Многие рабы были очень образованными для своего времени людьми, например, греки. И вот римляне разрешали рабам учиться, изучать разные практические прикладные предметы, такие как математика, инженерное дело, чтобы потом можно было использовать их в качестве архитекторов, строителей зданий, либо, например, позволяли рабам учиться музыке, чтобы потом развлекать господ и услаждать их слух приятными мелодиями.